Глава 24. Речь Посполитая. 26 октября 1707 года. Несмотря на осень, дожди еще не накрыли земли Польши. Дороги были утрамбованы тысячами ног до состояния каменной брусчатки. И по этим самым дорогам шведская армия двигалась на восток. Пришла пора Льву вознестись над Орлом и навеки обезопасить шведское королевство с восточного направления. Когда истомленные шестилетней войной войска Карла XII в количестве 22 тысяч солдат входили в Саксонию, генерал Матиас Иоганн Шуленбург похвалялся разогнать этих оборванцев одним видом своих великолепных полков. Однако минуло всего пару лет, и грозные воины северного короля-воителя покинули эту страну в количестве 33 тысяч солдат, ибо многие храбрецы из Померании, Силезии, Баварии и самой Саксонии решили присоединиться к армии столь великого и удачливого полководца, как Карл. Это были уже не оборванцы, а самые лучшие воины Европы. И, как говорил все тот же саксонский генерал, все части шведского войска, как пехотные, так и конные, были прекрасны. Каждый солдат хорошо одет и прекрасно вооружен, пехота поражала порядком, дисциплиной и набожностью, и хотя состояла она из разных наций, дезертиры были в ней неизвестны. Но это было естественно, ведь поверженная Саксония отдала все, что имела, лишь бы только шведы покинули страну и направили свои усилия на бывшего верного союзника, на Россию. Воинский дух в армии был доведен до высшей степени, а поддерживаемая королем строгая дисциплина сильно отличала шведов от всех других европейских армий. Солдаты были невзыскательны, терпеливы и мужественны, и с редкой выносливостью переносили все тяготы военной службы. Что можно сказать, если в уставе этой армии отсутствовал такой маневр, как отступление? Ничего. Только вперед. Шведы не имели права оставить рядов, и даже победив очередного противника, никто не смел заняться мародерством, пока не звучали слова благодарственной молитвы, и командиры не давали на это разрешения. Карл XII стоял на холме возле своего походного шатра и наблюдал за прохождением набранной из шведских дворян кавалерии. Стройные полки двигались по широкой дороге по 5 всадников в ряд, а король с удовлетворением подмечал ровность колонн, сытых лошадей, довольные лица кирасир и улыбки предвкушавших встречу с польскими пани и русскими пейзанками драгун. Вот идут богусленцы, следом имтландцы, а за ними смоланцы, нордшонцы, остготландцы, вестготландцы и остшонцы. Лучшая кавалерия мира двигалась согласно его воле наказать царя Петра, этого русского медведя, который жаждал отобрать у шведов власть над Балтийским морем. Конница прошла, и Карл, всем своим видом изобразив скуку и нежелание заниматься государственными делами, вошел в палатку, уселся на раскладной стул и принял из рук терпеливо ждущего премьер-министра Пипера, требующий его личного одобрения документы. Не глядя, подписав бумаги, Карл вернул их Пиперу и спросил его. «Скажите, премьер-министр, царь Петр еще не надумал просить мира?» «Нет, ваше величество», — ответил Пипер. «Московиты упорствуют и не желают признать того факта, что они обречены». Король неопределенно взмахнул рукой. «И что вы думаете по этому поводу?» «Я думаю, ваше величество, что для безопасности шведской короны недостаточно только того, что царь вернет захваченное, даст компенсацию за причиненные убытки или для нашей безопасности освободит какое-то место или провинцию. Сейчас важнейшая задача для шведской короны – сломить и разрушить московитскую мощь, которая достигла такой высоты благодаря введению заграничной военной дисциплины и строя. Со временем эта мощь может стать опасной не только для нас, но и для всех граничащих с Московией христианских государств. Поэтому нигде не может быть заключен мир надежнее и выгоднее, чем в самой столице русского государства. Карл опять взмахнул рукой и сказал: «Я доволен. Вы можете быть свободны». «Ваше Величество!» Премьер-министр, сделав легкий поклон, остался стоять на месте. «Ну что еще?» «Ваше Величество, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что положение в самой Швеции с каждым годом ухудшается. Молодые мужчины в армии, производства стоят, а поля зарастают сорняками. Пора заканчивать войну». «Я не хочу ничего об этом знать. Мои войска побеждают в каждой битве, а я отправляю на родину все наши многочисленные трофеи. Разве этого мало?» «Золотом и серебром, шелками и бархатами не накормить народ. Мой народ бунтует и недоволен своим королем?» «Ни в коем случае, Ваше Величество. Но стране нужна хотя бы небольшая передышка». «Ступайте, Пипер, я подумаю над вашими словами». Премьер-министр, который понимал, что его слова не задели мечтающего только о битвах короля-воителя, покинул палатку, а ему на смену появился адъютант короля, генерал Габриэль Отто Канефер. «Докладывайте, генерал». «Письмо от гетмана Мазепы». «О чем пишет этот украинец?» Канефер открыл папку для докладов и, сверяясь с записями, начал доклад. «Гетман пишет, что на Руси в этом году голод, поэтому на Украине запасов совсем нет, а главные продовольственные магазины находятся в Смоленске. А еще гетман пишет о засеках и укреплениях от Орши до Могилева, так как у Петра не хватает сил прикрыть основной, наикратчайший путь на Москву. И как только вы, мой король, вступите в московские пределы, он тотчас же появится в вашем войске с 20 000 казаков». Карл прервал Канефера. «В прошлый раз он говорил про 50 000. Чем он объясняет уменьшение войск, готовых вместе с нами идти в поход?» «Он утверждает, что это из-за того, что на Дону бушует бунт, и все его войско отправлено царем туда». «Что-то еще, Канефер?» – спросил король. «Да. Секретное донесение от нашего московского резидента Томаса Книпперкрона. Он находится под наблюдением, но имеет возможность пересылать сообщения через своих агентов». «Есть что-то важное?» «Только то, что Москва укрепляется, а в основном он подтверждает письмо гетмана Мазепы». «Хорошо, идите, генерал, и вызовите ко мне барона Гиленкрока». Генерал-лейтенант барон Аксель Гиленкрок прибыл незамедлительно. Он был подтянут и строг, и, как всегда, держал в руках тубус с картами и документами. «Мой король вызывал меня?» – поклонившись, поинтересовался генерал. «Да, барон, что относительно карт Псковской земли, которыми я был недоволен?» Фортификационная контора подошла к делу со всем возможным рвением, и новые карты получились вполне неплохими. «Поверю вам на слово, барон. А пока что относительно плана весенней кампании против московитов? Каков план моих генералов?» «Наша армия должна остановиться на зимние квартиры в Плотском воеводстве и Мазовии, в районе Торна, Остроленки и Пултуска. За время отдыха из Швеции подойдут подкрепления. Место сосредоточения – город Рига. Как только просохнут дороги, генерал Левингаупт должен выступить из Риги в направлении на Псков. Ваше Величество двинется ему навстречу. По дороге к нам присоединяются литовские войска и украинские казаки». «Сколько литовцев мы получим?» «Около 4 000 конников, Ваше Величество». «Что относительно финляндской армии?» «Она должна совершить поход к Петербургу, сбить русские войска с их оборонительных позиций, взять город, разорить гавань и сжечь русский флот. Московитский царь обязан броситься на выручку своего любимого города, и в одной решительной битве будет разбит. Все планы расписаны и ждут только вашего одобрения». «Оставьте, я посмотрю». «Слушаюсь, Ваше Величество». Гиленкрок оставил свой тубус на столике рядом с королем, поклонился и вышел. Карл XII дождался того момента, когда он останется один. Сквозь приоткрытый полог палатки снова посмотрел на проходящие мимо войска, улыбнулся и взялся за планирование весенней военной кампании. Жизнь коротка, а он должен оставить о себе такую память, которая бы затмила славу Александра Македонского. Но для этого необходимо одолеть московитов, и только после этого он сможет вернуться в Европу и заявить свои права на долю в испанском наследстве.